Глава 21. Оксана. «Саш, пожалуйста, не повышай на меня голос!» Отчаянно всхлипываю я. «Разве не видишь, что я сама на грани нервного срыва?» «Ты отвечала за поставку этого оборудования. Ты смотрела все документы, все реквизиты. Ну как ты не поняла, что это мошенники? Как, черт возьми?» Трясется от злости. «Ты хоть понимаешь, о какой сумме идет речь?» «Милый, мы все решим, обещаю!» Шепчу, давясь слезами. «Я давно сотрудничаю с зарубежными компаниями, но впервые столкнулась с таким мошенничеством. Я...» «Что ты собираешься решить?» Взрывается он. «С кем ты собралась что-то решать, если фирмы, которая указана в документах, не существует? Эти документы поддельные!» «Деньги ушли к чертям собачьим, и никакого оборудования нам не поставят!» Нервным движением избавляется от пиджака, кидает его на диван, сжимает губы и запускает пальцы в волосы. «Зачем я вообще доверил тебе эту поставку?» «Я была уверена, что это надежный поставщик. Они обещали поставить оборудование в кратчайшие сроки, и цена нас устроила. Но ты же сам смотрел договор, Саш!» Поднимаю на него красные от слез глаза. «Ты же тоже не заметил ничего подозрительного. Я лишь была связующим звеном между тобой и поставщиками. Почему сейчас виновата только я? Давай еще раз съездим к твоему другу-майору в полицию!» Шмыгаю носом. «Пусть он снова как следует все проверит и...» «Да ты хоть понимаешь, по какой цепочке прошли эти деньги?» Снова срывается на крик. Я вспоминаю наш сегодняшний разговор с майором. «Почему невозможно отследить деньги?» Возмущался Саша. «Саш, это сложная и многоступенчатая схема отмывания денег. Мошенники много раз меняют счета, компании, валюту. Некоторые компании даже не успевают заметить, что были атакованы и что через их счета выводились какие-то средства. Дальше мошенники обналичивают деньги, и там уже не найти концов». Майор тяжело вздохнул, с досады покачал головой и взял договор с компанией-поставщиком. «К договору действительно сложно придраться. Он не вызывает никаких подозрений. Тут и здесь». Листал он страницы. «Все четко, все по делу. Реквизиты, печати, подписи. С виду самый обыкновенный договор». Пожал он плечами. «Но когда речь идет о такой крупной сумме, то, конечно, нужно 100 раз убедиться в том, что эта фирма действительно существует. У них даже интернет-магазин есть». Злобно выплюнул Саша. «Точнее, был. Там мы смотрели оборудование и сравнивали с ценами в других местах. И на звонки они тоже отвечали. Говорили, что у них проблемы с таможенными документами. И что вот-вот все отправят. А теперь, когда средства полностью выведены, замели следы. Телефон и сайт, как я понимаю, тоже недоступны». «Да, я сегодня весь день пыталась до них дозвониться». Вытирая рукавом слезы, тихо ответила за Сашу. «И сайта такого тоже больше не существует». «Сука!» – протянул Саша, подняв голову к потолку. «Хотел сэкономить, называется. Сэкономил, мать твою! Теперь до конца жизни не вылезу из долгов». Домой он ехал с красным от ярости лицом. Всю дорогу матерился и чуть 2 раза не спровоцировал аварию. «Саш, тебе одной аварии было мало. Ты только вчера забрал машину из ремонта». «Можешь помолчать?» Ужалил меня гневным взглядом. Оставшуюся дорогу я не обронила ни слова. Встаю с дивана, вытираю черные от туши слезы, подхожу к нему и обнимаю за плечи. Не шевелится. Стоит и молча смотрит в окно стеклянными глазами. «Сашенька, мы обязательно что-нибудь придумаем!» Уткнувшись лицом в его спину, тихо произношу. «Я не брошу тебя в такой сложный момент. Я всегда буду рядом, даже если ты станешь банкротом, лишишься всех-всех своих денег, недвижимости, то я все равно тебя не оставлю, обещаю». «За это я сейчас переживаю меньше всего». «Что?» – выдыхаю я, медленно убирая руки с его плеч. «Я говорю, что буду любить тебя при любых обстоятельствах. Ты так грубо отвечаешь, что тебя это не волнует?» Отхожу от него и поджимаю губы. «Не думала, что тебе плевать на мои чувства!» Изрекаю дрожащим голосом. «Я даю тебе понять, что мне не нужны твои деньги, твоя недвижимость, что мне нужен только ты, а в ответ получаю...» Мокрыми глазами смотрю ему в спину. «Это первая серьезная проверка наших отношений, которая показывает, что моя любовь к тебе сильнее всех навалившихся проблем, и...» Саша поворачивается и берет меня за руку. «Прости, я не должен был обвинять во всем только тебя. Сам не досмотрел». Прижимает к себе и медленно проводит рукой по моим волосам. «Черная полоса никак не закончится. Суды из-за аварии, развод, раздел имущества, у сына проблемы. А теперь еще и это. Я не знаю, как сказать брату о том, что никакого оборудования не будет. И как буду закрывать кредиты, тоже не знаю. Ира сейчас заберет у меня часть клиник. К ней перейдут все денежные клиенты. И доход резко упадет». «Вы же будете продавать дом?» Уточняю я. «Да, и деньги поделятся пополам». «Ты можешь закрыть с этих денег свои кредиты, а сам будешь жить у меня». Глажу его по спине. «Я же сказала, что не брошу тебя. Всегда и во всем поддержу». «Спасибо, любимая». Крепче прижимает меня к себе. «Да ни за что, любимый!» Прищуриваюсь я, не в силах сдержать победную улыбку. «Пусть поживет у меня, пусть. До тех пор, пока я оформляю визу. Мне очень хочется взять и прямо сейчас уйти в закат. Но так делать не нужно, иначе он догадается, в чем дело. Будет лучше, если я еще месяца 2-3 продолжу изображать влюбленную дуру и поддерживать его, чтобы не вызвать никаких подозрений. А потом исчезну. Я свою миссию уже выполнила. Поймала его в свои сети и приложила массу усилий для того, чтобы он начал сходить с ума по мне. Даже пилон дома установила, потому что прекрасно знала, что это ему понравится, ведь он без ума от танцовщиц. Затем рассорила его с женой, чтобы не смел делиться с ней рабочими проблемами. Я сразу поняла, что эта Ирина уж больно умна. Она бы точно 100 раз все перепроверила и не позволила бы ему допустить ошибку. Помню, как соврала ему, что ко мне на несколько недель приехала племянница, поэтому не могу пригласить его в гости. Он предложил поехать в гостиницу, но я сразу дала понять, что не собираюсь шататься по номерам. Даже театрально обиделась на него. «Я тебе что, девица легкого поведения, которая разгуливает с любовником по гостиницам?» И тогда он предложил поехать к нему. Этого я и добивалась. Хотела поставить в его спальне подарочек для жены. Трусики, колечко, браслетик. Но понимала, что это слишком рискованно, потому что этот подарочек мог обнаружить Саша и спрятать подальше от глаз жены. А еще у него могли бы возникнуть подозрения. Вдруг понял бы, что я сделала это нарочно, чтобы рассорить его с женой. Узнав, что в его доме живет говорящий попугай, я сменила тактику. Раз за разом учила его фразам, которые говорил мне Саша, как пластинку крутила их, чтобы запомнил. Кеша, или как там его зовут, оказался умным мальчиком, сдал Сашу с потрохами. А потом мне оставалось лишь проехаться в лифте с его женой, завести при ней разговор со своей подругой о том, что мой мужчина скоро уйдет от жены, с которой прожил в браке 16 лет. Затем я приобняла Сашу во время церемонии награждения и тем самым дала понять его женушке, что это тот самый мужчина, о котором я говорила в лифте. «Все у нас будет хорошо, любимый!» Шепчу, целуя его в шею. «Хочешь, я помогу тебе снять стресс? Ты же знаешь, что у меня это хорошо получается!» Касаюсь языком мочки его уха. Саша прижимает меня к стене, и я резко вскрикиваю от боли. «Что такое?» Испуганно смотрит на меня. «Прямо об гвоздь спиной!» Выдавливаю я. «Гвоздь?» Оглядывает он стену. «Да тут он и не один. У тебя вся стена в гвоздях. Здесь раньше что-то висело?» «Висело, но тебя это не касается. Злюсь мысленно и продолжаю растирать спину. Раньше вся эта стена была увешана фотографиями, которые пришлось снять перед тем, как впустить в квартиру Сашу».